Значит, да, продолжается у нас 4 февраля 2013 года. Вот, и мы дальше, соответственно, про королей, про их характеры. Значит, ну, начнем мы с короля скипетров. Как это, в общем, исторически сложилось? Смотрите внимательно. Скипетровая масть, она дает такой сильный ориентир на социум. Но не с точки зрения того, что человек во что бы то ни стало будет карьеру делать. Нет. То есть это король, которому очень важно быть социально одобряемым. Социально одобряемым, социально правильным. Вот мы с вами, когда «Семь тел» совсем недавно проходили, мы говорили о том, что социум навязывает. Навязывает обществу, навязывает людям, живущим в этом обществе. Так, социум навязывает обществу, что-то я не то говорю. Значит, иначе говоря, социум действительно навязывает каждому отдельному человеку, да, потому что социум и есть общество. Значит, каждому отдельному человеку определенные, ну, определенные нормы. Да, нормы, не знаю, там, того, как одеваться, нормы там, поведения, да, там, нормы, как мы выяснили, там, жизненных ценностей, да, и прочее, прочее. Вот с королем, со скипетрами, там, неважно, король это или дама, этот человек пытается во что бы то ни стало быть нормальным, таким, как положено, как правильно. Значит, да, сразу на всякий случай прошу людей, которые знают другие типировки, попробуйте от них отстроиться. Я даю себе отчет, что скипетр несколько похожи на компульсивных, но это не то же самое. Да, поэтому вот давайте мы одно с другим не будем мешать. Вот скипетры у нас, да, это, соответственно, вот человек, который стремится быть по социальным нормам. Иначе говоря, поведение его шаблонное, согласны, нет? То есть у него есть набор представлений о том, как положено, как правильно, согласны? Одновременно с этим, в принципе, кроме того, что это шаблонное представление, оно еще при этом достаточно фиксированное. Да? То есть это человек, который редко меняет свои подходы. То есть вот когда, общаясь с королем скипетров, окружающие по 15 раз наступают на те же самые грабли его характера, я всегда искренне удивляюсь, почему им не хватает сообразительности. Потому что уж кого-кого, а короля скипетров заранее просчитать, в принципе, вполне можно после там некого знакомства с ним. Да? Вот. Значит, да, прям сразу-сразу, конечно, вы, ну, это не выясните, да, но тем не менее. Значит, еще, кроме всего прочего, про короля скипетров вполне можно говорить о том, что это не просто шаблоны, да, а это, вот помните, вот мы с вами говорили, мораль и этика. То есть понятно, что он за мораль. То есть внутренней гибкости вот у этой чертовой палки скипетровой нет ни при каких обстоятельствах. Понимаете, он не гибкий морально. Вообще, сами по себе короли скипетров от поколений меняются. То есть вот если, грубо говоря, то, что делает король кубков, там, король мечей, король пентаклей, да, вот оно, в принципе, как-то более уникально, более индивидуально, да, то вот здесь получается, что это вот короли скипетров, там, например, теперешнего поколения, от королей скипетров, ну вот от того, который сейчас активно, которому там в районе 30 лет, да, от королей скипетров, там, не знаю, там, 20-летней давности, отличаются очень сильно. Вот, это надо иметь в виду. То есть меняется социум, и меняется то, по каким принципам должен жить король скипетров. Вот, значит, ну давайте про персонажей, которые такие достаточно внятные, да, про которых обычно все понятно. Есть там любимые, есть не очень любимые. Ну вот, ну если мы, вот российский, советский кинематограф, там короли скипетров прям вот очень, ну вот их любили описывать, да, потому что он удобный, он управляемый, он предсказуемый, он правильный. То есть это разнообразные такие директора заводов, да, вот которые вот у них там все правильно, да, и там не придерешься. Ну, не знаю, там прям весь из себя, вот как король скипетр вел себя, помните, «Большая перемена», вот он, прекрасно, кто там играл у нас, как фамилия актера, а? Кононов, точно. Прекрасный тип короля скипетров, да, вполне себе внятный такой, да, вот он прям точно всегда знал, как ему себя повести. Да? Ну, правда, он там был немножко как дитё, но это уже, в общем, проблемы. Ну, просто в данной ситуации данного уникального типа. Да? Значит, помните, место встречи изменить нельзя. Вот Володя Шарапов – это прям вот, ну, вполне король скипетров, да, опять же, предсказуемый, опять понятный. Там, я не знаю, мечта многих женщин, там, некоторых поколений назад, там, «Москва слезам не верит», он же Гоша, он же Гога. Да, вот он прямо такой очень красивый король скипетров, очень красиво описанный, да, вот который там драться надо, там, вот, идет, дерется, да, вот. Но, соответственно, проявить гибкость по поводу своей там, любимой по поводу того, что она выше его по по зарплате, да, и по должности, он, конечно, не может. Очень сильно скипетровая часть развита, например, там, в служебном романе у замечательного, значит, главного героя, опять же, да. То есть, в принципе, вот таких симпатичных королей-скипетров мы встретить можем много. Вот уже прям вот совсем почти современный, да, там вариант. Хотя какой современный нафиг? Значит, это я так современный, все, я про свой возраст забываю, что он для меня такой современный, для вас, может, по-другому. Ну вот, помните, там, может быть, с Верой Глаголевой был такой фильм «Выйти замуж за капитана». Вот, там вот он как-то вот прям вполне себе скипетрово. Может быть, кто-то помнит такой фильм «Гений российский». Вот там папа этой девочки, это король скипетров, ну вот который некрасиво описан, да, вот описан он именно так, что видно многие его недостатки. Помните, а ты ему в следующий раз цветами по морде, по морде. И тем не менее, когда она пришла за помощью и не было денег, то он дал денег, если вы помните, последний. Да, это вполне себе внятно по скипетрову. Да, то есть, ну вот, давайте вот все-таки поописываем характеры, да, его не исходя вот из художественных, да, там, литературы и прочее, давайте все-таки как-то, ну вот, про описание. Значит, итак, король скипетров – это очень удобный человек, очень предсказуемый, да, вот прям вот хочется про него сказать, что очень правильный. Особенно это касается ваших знакомств, если вы с этим человеком не живете в одном доме. Я потом объясню, в чем там загвоздка, если с ним в одном доме жить. Вот, то есть для домашнего содержания ни один король в чистом виде не подходит на всякий случай. Вот, для домашнего содержания. Ну вот, да, то есть, иначе говоря, да, мы можем только в данной ситуации говорить о неких приятных миксах, да, где одно компенсирует недостатки другого. Понятно, да? То есть вот только миксовать. В чистом виде каждый король патологичен, вот когда он в чистом виде. Да, так же, как, например, если мы говорим о типологии Римана, да, в чистом виде там каждый тип, будь то шизоид, депрессоид, истероид или компульс, является психиатрическим диагнозом. Понятно, да? Поэтому тут можно говорить только о том, чтобы разбавлять там, короля скипетров там, свойствами других королей. Но я сейчас описываю вам чистого короля. Ладно? Вот. Поэтому, конечно, вы эти свойства будете вспоминать у кого-то из своих знакомых, но не во всем объеме, и слава Богу. Понимаете? Потому что все-таки мы говорим о живых людях, а не о там, выдуманных персонажах из фильмов. Вот. Итак, удобные для домашнего содержания, чем хорош, да, это тем, что надежные, предсказуемые, да, но недостатки попозже чуть-чуть о них буду говорить. Я все время, когда рассказываю короле, я пытаюсь сперва думать, ну ладно, в этот раз я сперва буду говорить плохое, чтобы на хорошем закончить. Когда говорю о хорошем, всем кажется, что я просто оправдываю их напоследок. Если сперва говорю о хорошем, потом о плохом, то они потом хорошее забывают. Ну, потому что действительно в чистом виде сплошная патология. Вот, окей, значит, ну что, значит, действительно, король скипетров будет думать и действовать ровно так, как ему навязал социум. Я бы сказала как, что за спиной каждого короля скипетров стоит дама мечей. Вот что это за дама мечей, мы с вами потом пройдем, но я уже упоминала это прекрасное создание, да, это Маргарита Павловна, например. Вполне себе дама мечей, да, это, соответственно, там куча других персонажей, прям вот совсем в искаженном виде, да, это перевернуто еще при этом, да, по жизни перевернуто, это мачеха у Золушки. Слово сказать, папа у Золушки, король скипетров, как вы понимаете. То есть, иначе говоря, за спиной каждого короля скипетров обязательно будет дама мечей. Кто это дама мечей? Это его жена. Или это его мама, или это сперва была мама, а потом он на такой же женился, на нервной почве. Или он так бедный никак и не женится, потому что там мама дама мечей. Понимаете, хер знает. То есть, иначе говоря, от какой-то женщины он точно получил целый набор того, как ему, каким надо быть. То есть его дрессировали в сторону того, чтобы он был правильным. Понимаете, да? То есть это очень удобно. Он открывает двери вам, понимаете, он вам там, я не знаю, подает руку в машину из машины, понимаете, да, там у вас нет возможности нести ни один пакетик в руке, даже есть там только перчатки, понимаете, да, то есть, в общем-то, у него четкий набор того, как должен и как не должен поступать мужчина. И вот когда вы, в свою очередь, говорите о том, что вы хотите девочки настоящего мужика, вот вы чаще всего принципе хотите скипетровую основу, да, но вы не отдаете себе отчет, что при этом, да, этот же скипетровый король имеет ряд недостатков, которые вас абсолютно не устроят. Понимаете, да, то есть, в общем, это вот можно сказать, что в базовой комплектации в короле скипетров при наличии вот чем больше у него вот этих прекрасных достоинств короля скипетров, да, вот этой социальной правильности, тем больше у него параллельных, неизбежно присутствующих при этом недостатков. Понимаете, нет, то есть одно в нем, безусловно, компенсирует другое. Нет, нет, то есть, иначе говоря, чем больше вот этой территории, чем больше он такой, как правильно, тем, соответственно, больше второго крыла птицы. Про второе крыло сейчас поговорим. Вот. Значит, соответственно, денег в долг будет брать? Нет. Потому что понятно, что никогда не знаешь, что там и как. А, скажем, инициативу на работе будет проявлять? Практически никогда, потому что только шаблоны. Он идеальный исполнитель. Понимаете, да, вот если его поставить, например, гендиром куда-нибудь, то в результате вы обнаружите хорошего хозяйственника. Понимаете, да, он хороший управляющий. Но в случае, если он видит какие-то обстоятельства, которые заходят за пределы его компетенции, он тут же теряется. Нет шаблона, нет. Пластичности ума в том числе нет. Понимаете, да? То есть, по большому счету, совершенно свободный человек может, ну, простите, опять же, за Сонику, ложаться по этике. Когда, соответственно, да, ситуация, там, например, требует проявления гибкости, да, а он эту гибкость не может проявить. Понимаете, да, там, ну не знаю, поставили директора в магазин, нашли там, соответственно, вора, вор там, я не знаю, там, украл шоколадку себе, вору 15 лет. Да, вот он будет вызывать милицию. Понимаете, да, ему будут объяснять, что друг, ты понимаешь, да, чем это будет, какие последствия для этого 15-летнего парня, да, из-за шоколадки, ему будет похрену. Понимаете, нет, то есть, если вдруг по какому-то чуду там не найдется другого шаблона, который ему втюхала, опять же, его собственная мама. Но в том случае, если у него найдется там этот другой шаблон, то из него будет херовый директор магазина, потому что этот же шаблон будет ему помогать, да, делать еще целую кучу всяких разных вещей. У меня у близкой подруги, значит, вот пытался король скипетров поискать шаблон, значит, она мне звонила по телефону, он звонил мне по телефону, она со мной в это время, моя подруга, жила прекрасная, и там был автоответчик, на автоответчике там был мой голос, он клал трубку каждый раз. Подруга ему говорит о том, что почему ты кладешь трубку, я не хочу с ней разговаривать, ну, со мной, правда, несколько контрил. Она говорит, ты понимаешь, это автоответчик. И вот он после того, как пытался понять, что это такое, он понял, что я устроилась куда-то на фирму работать автоответчиком. Это вот все, на что ему хватило шаблонов, будучи 60-летним мужиком. То есть, понимаете, вот, что прокручивается просто магнитофонный голос, не хватило. У этой же прекрасной подруги мама, это не король скипетров, но это все равно скипетровые части, все равно шаблоны. Когда подруга работала в магазине, объясняла, что через 10 минут сэндвичи в Макдональдсе отправляются под пресс. Ну, они испорченные считаются. 10 минут – все. Сэндвич не продан, он отправляется под пресс. Ну, в смысле, в помойку и дальше прям со всеми отходами. Он говорит, да, я реальный свидетель этого. То есть каждый раз это происходит. И, в принципе, да, определенный есть процент списания. То есть бутерброды хранятся только 10 минут в Макдональдсе. Вот, да, и когда она об этом маме рассказала, то она сказала, ха, наверное, они только хлеб выкидывают, от мяса заведующий себе домой берет. Понимаете, то есть нет шаблона. Понимаете, да, нет вот представления. То есть, соответственно, конечно же, как вы понимаете, первыми, кто оказывается растерявшимися и выброшенными за порог социума современного, да, это короли скипетров стали из закалки. Понимаете, да, то есть мир изменился, шаблонов нет, все. Король скипетров оказался не у дел. Вот, у меня есть прекрасный приятель, который вместе в партнерстве с королем скипетров, придурок, открыл свой бизнес. Проблема в том, что его партнер, король скипетров, платит все налоги. Вот вы улыбнетесь, но надо чуть ли не доплачивать из своего кармана, чтобы все это покрыть. Вот, это страшнейшая совершенно история, да, вот, ну, потому что он такой правильный. Вот у меня братик, вот администратор наш прекрасный, это мой младший брат, если кто не знает, на 10 лет меня моложе, ну, вот, я его нежно люблю. Вот у него, я когда видела, что в нем просыпается король скипетров, я чесала репу и думала, где же это там и мечей? Ну, вот, ну, правда, по отношению к нему в большей степени это было, ну, и мама у меня достаточно меченосная. Вот он предпочитал, даже когда были вот не карточки в автобусах, он предпочитал три остановки пройти пешком, чем проехать зайцем. Ну, просто потому что не положено. Понимаете, да, вот он, например, никогда никуда не опаздывает практически. Это вот очень редко, это все короли скидков. Понимаете, да, то есть выполнение соглашений – это абсолютная норма для короля скипетров. Понимаете? Ну, потому что вот так ему объяснили. Слово сказать, современные короли скипетров, например, да, на работе не воруют. Вы понимаете, да, что короли скипетров 20-летней давности на работе то, что плохо лежит, выносили, и это было абсолютно социально правильно, потому что так было принято, так все делали. Все очень по-разному. Значит, да, ну вот из таких курьезных вещей по поводу короля скипетров. Я заметила, что у них у всех практически поголовно какая-то страшная любовь к новостям. Вот какого хрена они бесконечно эти новости юзают, да, вот им какое дело вообще-то. Вот, но тем не менее, да, вот эта патологическая любовь к новостям была мною замечена. Вот, да, и быть в курсе событий у них, это, наверное, называется так. Еще при этом, да, они очень любят ругаться на чью-то безответственность, неорганизованность и прочее. Вот в это время они даже забывают, что они интроверты. То есть вот если вы увидели короля скипетров в экстраверсии, значит, он опять увидел какой-то непорядок. Да, там в магазине не так полки поставлены, понимаете, да, там одно, другое, пятое, десятое. То есть, в общем, вполне себе, да, вот обо всем этом вы с удовольствием услышите. И в это время, правда, хочется его заткнуть. Ну, потому что долго. Не знаю, как у вас, но вот у меня, по моему вот опыту наблюдения, да, долго. Значит, понятно, что король скипетров, если что-то не так, часто будет молчать. Но на морде у него обычно все себе написано вполне. И вы все знаете о том, что он о вас там думает. Понятно, что попытка загнать современную взрослую 35-летнюю дочь в 10 вечера домой – это нормально. Понимаете, да, при полном вашем недоумении, как вообще такое может в голову прийти. Вот, понятно, что, соответственно, никакие современные истории, да, там, связанные там, там, с косметикой, с чем-то. То есть вот он будет пытаться воспитывать детей, причем не только вас, еще и ваших. Ровно так, как воспитывали, я не знаю, 60 лет назад. Понимаете, да, то есть вот. У нас, например, вот близкий нам достаточно король скипетров, категорически противник того, чтобы дети, соответственно, там сидели за компьютером, потому что им надо книжки читать. Я им говорю о том, что они выйдут в компьютерный мир, да, и, в общем-то, они должны уже в нем как-то ориентироваться, потому что время меняется. Но это вот как-то обычно не воспринимается. То есть время меняется для короля скипетров не значит почти ничего. Он говорит, но традиции остаются. И эти традиции, понимаете, незыблемы, независимы ни от чего. И когда говорю там королю скипетров о том, что я говорю, ну, слушай, да, сейчас люди другие, он говорит, и очень плохо, и очень плохо. И это никоим образом не является поводом для того, чтобы как-то по-другому начать, не знаю, да, там, тратить деньги, начать как-то по-другому, не знаю, обращаться с вещами. Понимаете, да, то есть вот. Бесконечная проблема, да, там, например, там, надо обязательно купить ровно такой кофе, как был 15 лет назад. Ну, не производят сейчас такого кофе, ну, все. Да, там, не знаю, сломался у прекрасного миксера там вот эта вот хренька, значит, надо найти хреньку новую к миксеру, а то, что он производился 5 лет назад, и что сейчас запчастей ничему не купишь, это вот, понимаете, мотор же целый, все, надо купить хренку от миксера, она что-то сломала, все. Найди. Вот я, значит, интернет там тралю на тему того, чтобы найти. Показываю, нет, надо новый миксер. Ну, вот, старый. Говорит, ну, предыдущий-то миксер 15 лет служил. Ну, да, конечно. Мало ли, что оно было предыдущее. То есть вот, да, а современные вот теперешние короли скипетров – они вот, ну не знаю, вообще как, вот по моему опыту, современный король скипетров, тебе современный, вот скипетровость в ровесниках обычно воспринимается с большим, ну вот, пиететом и нравится более симпатично, чем, ну вот, скипетровость у предыдущего поколения. То есть, соответственно, да, вот современный там будет, ну не знаю, там, что сейчас принято у молодежи в социуме. Ну, как минимум, я не знаю, да, там высокая степень начитанности. Обратили внимание? Нет, что сейчас вот Ну, ты давно общался с... Так, значит, кого мы считаем за современное, вот, за современное поколение? Давай определимся. Значит, я считаю, что это 25-25 лет. 22-25 лет. Ну вот, да, вот, ну вот, это молодежь, которая только-только вот закончила институты. Что на них, в принципе, можно смотреть, как на тех, кто делает поколение новое вот это. Да, вот в чьих руках мы через какое-то короткое время окажемся. Вот потому что вот я наблюдаю, если это скипетровость, я не имею в виду, они таковые. Но если они скипетры, они предпочитают быть достаточно начитаны, они предпочитают иметь представление, да, там, об окружающем пространстве, то есть где-то уже побывали, да, ну вот, и как-то они вполне себе активны, с активной достаточно жизненной позицией. Вот, например, у скипетровых, там, я не знаю, 35-летних, вот такой активной жизненной позиции, да, нет, и вот они как-то не очень стремятся в Германию съездить, там, в Париже побывать, им неинтересно, ну, то есть они в Египте и в Турции, вот, 35-летние пытаются воспринять это как норму. Ну, хорошо, в общем, это тема для обсуждения, каждый смотрит сам, да, ну, вот, отличительные особенности, я еще раз говорю, да, то, что вот это нормально, вы воспринимаете это как нормальное, красивое, шаблонное, предсказуемое. Да, хорошо. Значит, детей, еще раз говорю, воспитывают как вот, как положено их поколением было воспитывать. Как их воспитывали, точнее. Вот как их воспитывали, так они пытаются своих воспитывать. Хорошо, значит, ну с деньгами. Понятно, что, в общем-то, сейчас, вот я заметила по обществу, в принципе, короли скипетров могут быть при деньгах. Могут. Вот буквально еще 10 лет назад это был почти нонсенс. За счет того, что скипетровые – это продолжатели. Помните, мы говорили, есть начинатели, есть продолжатели. Кто против? Иметь хорошего продолжателя, который всегда приходит на работу вовремя, все, соответственно, шаблону делает, ничего не ворует. Понимаете, да, ответственный, ну да, не проявляет гибкости. Есть те, кто против? Если здесь есть руководители фирмы. По-моему, на правильной должности этот человек просто вот, ну, очень дорогого стоит. Но надо отдавать себе отчет, да, что это антисвадебный генерал. Да, то есть, иначе говоря, вот так, чтобы он перышками тряс, да, и себя меня корежил, это вот это не про скипетр, это вот лучше кубки туда использовать. Сподручнее будет. Вот, про компенсацию у скипетровых. Вот это очень такая противная тема. Дело все в том, что король скипетров – бесконечный носитель чувства вины и комплексов неполноценности. То есть вот бесконечно. То есть он виноват всегда и перед всеми. Ну ладно, не перед всеми, но перед многими. Так его опять же мама воспитала. Понимаете, да, вот он точно должен. Да, вот у него чувство долга такое, что ему вот, как он под ним до сих пор не прогнулся, неизвестно. Вот, и получается какая тема, что вот когда там, например, там представим себе, что у нас Леночка там прекрасная, другая, ну, тоже прекрасная, значит, познакомилась с королем скипетров. И вот если в начале, да, там, он действует по принципу, ты свистни, тебя ни за что, не заставлю я ждать, ну, потому что, да, он в услужении поступил. Независимо от того, там, у нее там электричество погорело, да, или еще там что-то случилось, да, он тут же моментально, соответственно, придет на помощь не физически, так морально, понимаете, да, там, в общем. Плюс в современном обществе принято, чтобы мужчина решал проблемы, правильно, вот он там мастер, по решению проблем, на первый взгляд, правда, он их иногда неэффективно решает, вы посмотрите, он умеет ли их решать. Вот мне, например, золотой мой один из королей скипетров, он все берется чинить. Вот, понимаете, оно чуть-чуть сломалось, не лезь, я нормально пользуюсь. Запчасти остаются по жизни. После этого ничего не функционирует. Ремонт эта сука пытается делать где угодно. Сколько он мне ножей поломал, пытаясь их заточить, ну, руки из жопы. Понимаете, да, то есть, кто он там, скипетры, кубки, мечи или пентакли, не говорит, откуда у него руки растут. Но ни один другой блядский король не полезет это чинить, кроме скипетров. Понимаете, да, то есть, я имею в виду по собственной инициативе. Кубки, если попросить, полезут. Вот, даже не умея. Вот, да, а скипетры, да, вот, без просьбы. То есть вот все время надо вот за ним следить, чтобы он что-то не начал чинить, сука. Вот, ну я, понимаешь, я ругаюсь, ну потому что это было прям ПЦ какое-то, на полном серьезе. Значит, это надо было поменять прокладку у крана капающую. В результате я 2 дня сидела без раковины вообще на кухне, потому что он выдрал этот кран случайно и принялся чинить его от основания, от выхода из стояка. Потом сказал, что ему нет нужных деталей, что придет завтра утром. Я его двое суток, суку, ждала. Понимаете, да? То есть, ну вот это скипетры. А он в это время, естественно, у него там с другом проблема случилась, у него в больнице сидел. Я говорю, ты врач? Зачем вот сидеть около него в больнице с мандаринами, если он вообще там без сознания? Ты мне кран почини, у тебя живая тетка там, я не знаю, за которой, к слову сказать, ты ухаживаешь, пытается, понимаете, просто посуду помыть на кухне. Ну, понимаете, ну неэффективненько, моя черная деловая лыка от этого воет. Ну вот, это абсолютно скипетровая тема, понимаете, полезь чинить там, где не надо. Полезь сидеть, я не знаю, с ребенком, ничего не умею. Ну, вот, ну, бывает с ними. Не, я не говорю, что они все такие. Не дай бог, да? Просто вы смотрите, да, то, что он скипетровый, вы смотрите, в каком он обвесе скипетровый, понимаете, да? Простите за компьютерную терминологию. Да, там, умеет чинить – отлично, умеет менять машины и колеса – отлично, умеет найти сантехника, да, там, отлично. Просто если не умеет, не подпускайте, потому что он все равно будет браться. Понимаете, умеет клеить обои – супер, не умеет – что-нибудь придумайте, потому что это его мужской долг. Клеить обои. Понимаете, вы бы уже давным-давно бы это узбеком сделали. Нифига. Вот, ладно. Значит, действительно, это повод вот для такой бесконечной, да, там, на них, не знаю, там, ругани в этих вопросах. Да? То есть обязательно найдется где-то дырка, где вот каждый мужик должен, да, это делать. Значит, Андрюшин папа вполне себе скипетровый король во многом. Значит, никак не может понять, почему. То есть, по его мнению, у мужика все инструменты должны быть свои. Ну, в смысле, инструменты для ремонта, для этого самого. Да, и если Андрюха у него там регулярно что-то там берет из инструментов, это прямо, знаете, повод для нотаций. Ну, потому что, да, вот должно быть все свое. А у нас, при том, что мы живем в загородном доме, да, что это свой? Сварочный аппарат, бензопила, что вот, да, из того, что нам, в принципе, да, выгоднее гораздо взять там на 2 часа, и тем не менее должно быть свое, и должно быть свое место, да, вот, со всеми там, я не знаю, положенными штуками, где там все лежит, там отвертка, знаешь, вот, можешь из любой комнаты сказать, где у тебя отвертка, в противном случае, да, там ты не мужик, ну, поди так живи. Он еще инженер, поэтому Андрюш там, например, повесит какие-нибудь полки. Папа приходит и говорит, 5 миллиметров. Правый угол 5 миллиметров. Вот, это, конечно, очень тяжело. То есть, да, тоже нормальный себе такой инженер скипетровый, да, который, в общем, все прекрасно знает о том, что и как надо правильно делать. Вот, значит, ну так вот, вечно они всем все должны. И в связи с этим на близких отношениях, в принципе, король скипетров чаще всего начинает компенсироваться. Сейчас объясню, как это выглядит. Значит, там у моих друзей муж чинит машины всем, кроме машины жены. Понимаете, да? Значит, там несколько лет назад чинит телевизоры всем. Это сейчас телевизоры выкидывают, раньше их чинили. Дома 3 неработающих телевизора. В смысле, один работающий, 3 неработающих. И вот все, значит, около одного толпятся. Понимаете, да? Не поехать с женой в театр, потому что там, не знаю, кому-то срочно понадобилось, он же Чип и Дейл, спешащий на помощь, понимаете? Потому что кому-то понадобилась срочно его помощь, это нормально. Жена должна понять. Ну, она же близкая, правильно? И по этому поводу, да, вот, беря в свое, там, свой дом прекрасного короля скипетров, за которым не пропадешь, понимаешь, который все делает вовремя. Буквально там, не знаю, через полгода ты обнаруживаешь, как, прости, любимая, так получилось, да, то есть, в общем, что он такой же обязательный для всех, кроме как для тебя. Именно тебе, в свою очередь, да, его обязательность уже, в принципе, в общем, снится только там в ностальгических снах шестерки кубков. Вот, да, по той простой причине, что он должен всем, да, а ты же должна как-то понимать, входить в его положение. Понимаете, да, там? Плюс к этому, ну вы же понимаете, что там фигура мамы очень особенная. Вам повезло, если он уже сирота. В противном случае, я вам серьезно говорю, он точно знает, что мама это святое. Кто сказал мама? Понимаете, да? А раз мама это святое, то жена кто? То есть внушить королю скипетров, что его семья – это он, его жена, его дети, а мама – это не член его семьи. И папа – это не член его семьи. Да, абсолютно нереально. Вот этого он не понимает. И вы представляете, вот каково попасть, например, в ситуацию, когда одновременно от него требуют разных вещей жена и мать. У него есть шаблоны, как быть хорошим мужем. Правда, есть. Есть шаблоны, как быть хорошим сыном. Правильно? Правильно. А когда это в противоречие вступает, что делать? Надо гибкость проявлять. А какую тут гибкость проявишь? Понимаете, никакую. В связи с этим самые нуждающиеся в психотерапевтической помощи – это король скипетров. Но при этом короли скипетров обычно психиатров от психотерапевтов не отличают. Да? И считают, что в принципе да, это все там, от лукавого. Может быть, да, вот я смотрю, короли скипетров, например, в Америке уже ходят к психотерапевтам. Правда, у них это называется к психоаналитикам. И там, к слову сказать, им вряд ли особо сильно помогают. Ну вот, да, потому что... То есть я смотрю, может быть, в нашем социуме, конечно, пойдет мода на посещение. Да, там современные короли скипетров, может быть, начнут туда ходить, потому что вот они в этом нуждаются наиболее сильно. То есть им нужно открытым текстом, да, просто простраивать отношения как минимум с матерью. Понимаете, да, как максимум там еще там с женой, потому что действительно в качестве мужа короля скипетров может выбрать та женщина, которая привыкла понукать, ей это понятно. Понимаете, да, удобный, да, там исполнительный. Несколько шумный вариант короля скипетров, и тем не менее, помните, тут вот у Маргариты Павловны как раз муж, как его там звали-то, господи, Нихтферштейн Маргарита Павловна. Вот, да, вот, он несколько шумный, но тем не менее вполне себе скипетр. Вы помните, как он объяснял, как он там что-то точил? Но вот пел он как кубочный, но скипетровая основа там гораздо больше была. То есть это такая смесь кубки скипетра, но скипетры все-таки основные. И действительно, да, что она ему скажет, то он и делает. Абсолютно точно. Вот, ну что, сообразили, да, то есть плюсы, минусы, действительно, вот, да, ну, вот самый прекрасный вариант, там, 25-летний, прекрасный скипетровый мальчик, понимаете, вот такой весь обязательный, вот он, значит, там все знает, он там во всем разбирается, вот, там в кино тебя водят на утренние сеансы, потому что они дешевле, ну вот, да, там прекрасная совершенно какая-то такая история про него, да, и через какое-то время, да, вот ты начинаешь обнаруживать, что ровно именно на тебе почему-то, да, он компенсируется. Можно поставить короля скипетров в такую позу, при которой он об тебя не компенсируется, потому что ему сыкотно. Но согласитесь, это не про близость. Согласитесь, нет? То есть это поддерживать его в бесконечном состоянии невроза, чтобы ему в голову не пришло. Чтобы он точно помнил, кто для него главное, та, кому он должен. Это ты. Понимаете, да? Чтобы он на 5 минут, сука, с работы не смел задержаться. Потому что точно знал, да, что от этого его жена будет страдать. Очень сильно. Да, и вот от этого, понимаете, бесконечного чувства вины, конечно, он будет лететь домой как может. И звонить и говорить: солнышко, я уже захожу почти. 5 минуточек. Ты говоришь, я засекла. Понимаете, ну согласитесь, это не про близость. Не, они тогда, в общем, очень удобные. Даже как козлики вполне будут скакать и все делать. Да, но просто вот при этом одновременно будут весьма рогаты. Ну я понимаю тебя, да, почему? Потому что, конечно, в общем-то, жена не будет чувствовать его как мужика, не будет признавать его доминантность, да, и через какое-то время будет, ну, какие-то романы, да, там, на стороне крутить. К слову сказать, с королями скипетров очень удобная вещь. То, что ему невыгодно видеть, он не видит. Вот помните прекрасную песню из «Несчастного случая»? Я все понял давно, я все ловлю на лету, помните, но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Вот, абсолютный внятный король скипетров, понимаете, с которым все окей. И он ее до сих пор там на небесах ждет. Понимаете, ему там хорошо. Вот, то есть он не, он, вот то, что не надо ему, он не видит. Из печального, да, у меня, значит, у одного моего родственника, ну, у нас их там есть несколько, значит, сын уже в течение 4 лет сидел на героиновой системе, а папа этого не видел. Вот что такое героиновая система? Да, это когда каждый день ребенок приходит домой, да, употребив наркотик, ну, практически каждый день. Ну, в принципе, да, это вполне себе конченый человек, да, и папа реально не видел никаких признаков. Понимаете, да, никаких признаков того, что парень опускается на глазах. Но, к слову сказать, да, он, опять же, будучи вполне себе скипетровым, тем не менее, когда этому же парню, например, было 1,5 года, 1,5-летний малыш, Саша вот этот замечательный, умел плакать с одними слезами, не издавая ни звука, вот так закрывал рот ладошкой, настолько он боялся отца. Потому что папа не любил, когда ребенок дома плачет. Вот. Да, ну вот и, соответственно, в принципе, да, там папа своими вот этими шаблонами, да, вполне себе загонял мальчишку в состояние невроза. Ну и понятно, что наркотики в качестве, ну вот, такой компенсации уже во взрослом возрасте, да, это, в общем, вполне себе естественно. То есть вообще короли скипетров, конечно, теоретически на близость способны. Опять же, вспомните прекрасного Шарапова, да, вспомните там прекрасного этого же, там, Гошу, он же Гога. Да? Но при этом на какой момент времени в диалоге ты зайдешь на ту территорию, где король скипетров перестает тебя одобрять, ну вот, да, и в результате к тебе, ну вот, разворачивается, ты не знаешь. То есть где у него там то, что запрещено? Моя подруга вышла замуж за короля скипетров, ну там, конечно, анекдотическая реакция. Значит, до полугода, она родила от него, значит, до полугода ребеночка он не разрешал садиться, потому что он врач-травматолог. Он знает, что до полугода детям сидеть нельзя. И вот если она пыталась сесть, он говорил, сейчас в лоб дам, ее укладывал. Вот полгода сегодня, завтра, он говорит моей подруге, значит, ребенок отстает в развитии, они в полгода должны сидеть. Говорит, мужик. Вот оно вот так, что ли, должно было произойти? Полгода. Вот, да, то есть вот у них, я говорю, что очень много каких-то вот таких вот именно абсолютно шаблонных вещей, понимаете, да, то есть ну тут никуда не деваться. Гибкость действительно проявить практически невозможно. Вот, но при этом, да, абсолютно правильная, абсолютно там предсказуемо, абсолютно вкусные. Да, перевернутый. Ну так вот, про этого прекрасного юношу я так по дороге вспомнила. Значит, вот муж моей подруги, значит, на какой-то момент времени он вхож в дом, потому что, ну, жена там, понятно, моя близкая подруга. Вот, и на какой-то момент времени братик вынужден был усыпить одну из наших кошек. Ну, там было достаточно серьезное заболевание, и можно было бороться и лечить, а можно было усыпить, чтобы не мучился. Он усыпил. Этот король скипетров посчитал это неприемлемым. С моим братом он не пожимал ему руки, не разговаривал, не заходил в дом, когда тот, в течение 6 лет. 6 лет. Понимаете, да? То есть вот мы можем сидеть пить чай, приезжает братик с работы, да, Дима встает и выходит. Это абсолютно нормально для скипетров. Понимаете, да, вот это называется руки не подам. Просто потому что. Потому что гладиолус, потому что такие правила. Потому что вот да, ты таким образом показал себя человеком, с которым нельзя иметь ничего общего. Есть компенсированные короли скипетров. Это те, у которых есть вот этот набор правил, по которым им можно жить абсолютно свободно. Это священники. Я не шучу. Вот когда священники короли скипетров, это прекрасно, потому что они живут полностью в соответствии духу церкви, да, то есть это и смирение, да, это и готовность поделиться всем своим ближним. Понимаете, да, вот как раз священники не короли скипетров плохи. Это могут быть, соответственно, судьи короли скипетров. Если бы у нас королями скипетров были бы гаишники, я понимаю, что многим нарушителям это бы не понравилось. Но гражданам, которые, в принципе, склонны не нарушать, король скипетров в качестве представителя закона – это идеально. Понимаете, да? То есть военные ли, менты ли, ну, полицейские, значит, соответственно, да, там, соответственно, ДПСники ли, судьи ли. Понимаете, да? Вот это все очень хорошо. Да даже в качестве, я не знаю, там, учителей королей скипетров вполне неплохи. Врачи, хирургов – ну, ты знаешь, вот я бы сказала, здесь как раз хуже, наверное. Потому что мне кажется, что это не совсем шаблонная территория, да, там вот буква закона идеальная, да, мне кажется, не должна быть. Согласен? Вот у нас врач-хирург, он вот быстрее всего знает. Хорошо. Вот. Понятно, нет? То есть это вот вариант именно компенсированный. Вот когда человек на своем месте. Правда при этом, да, там еще тема про короля скипетров, когда, значит, жена ему рассказывает ночью в постели про какой-то свой проступок, связанный с законом, он встает и говорит: одевайте, гражданка. Вот. Ну, шутки шутками, ко мне просто реально патологии приходят достаточно часто. Он, правда, ее повел в участок. Вот, это он не шутил. То есть, действительно, он ей сказал все. Но это советские времена, правда, еще были. Ну, вот. Еще то, что он король скипетров, поэтому это недопустимо. Вот она там что-то спиздила на работе, вот одевайте гражданку, все, без вопросов. Ну, может, правда, он от нее избавиться давно хотел, как мне кажется. Вот, нашел повод. Но по факту звучало это абсолютно скипетрово, да, что он не может нарушать закон. Вот, по поводу, соответственно, закона прочего, по поводу гибкости, читала в Башорге, что ли, я там, Андрюш мне зачитывал тему по поводу мента, который стоит в неположенном месте, без люстры, без всего, то есть не при исполнении. И парень пожарник ему говорит: ты что, говорит, здесь запрещено стоять. Ну и что, говорит, я мент, мне можно. Он говорит: ну да, говорит, хорошо мне, говорит, будет закурить на бензоколонке. Вот, то есть, в общем-то, да, мы как-то хотели бы, чтобы служители закона его соблюдали. Вот для короля скипетров это не проблема. Понимаете, да, потому что король скипетров, хорошо было бы, чтобы он приходил домой, снимал свои скипетры вместе с погонами, да, и отходил в сторону. Ни хрена, он их носит все время. Король скипетров всегда король скипетров. Вот, перевернутый король скипетров, соответственно, это тот, который посчитал, что ты нарушил социальные правила. Я напомню на всякий случай. Так как они пытаются основное время не видеть, что ты нарушаешь социальные правила, потому что им невыгодно. Он не очень понимает, как поступить. Поэтому, да, вот настолько, насколько возможно, дочь, там, у меня у приятеля, значит, у короля скипетров, он обнаружил, что его хуенькая дочь беременна, когда она уже была на 8 месяцах. До этого он все надеялся, что у нее, видимо, сдутие живота, потому что живот был явно виден. Вот, да, он категорически это пытался не замечать. Но ему не надо просто, понимаете, ему невыгодно все это видеть. Вот, и, соответственно, вот эта тема короля скипетров перевернутого, то есть когда вот его уже нос к носу поставят с тем, что ты нарушаешь неписанные социальные законы, он вынужден будет это отреагировать. Как они реагируют? Они объявляют бойкот. То есть это звучит как то, что ты мне не дочь, ты мне не сын, ты мне не жена. Даже если это не говорится вслух, то именно так себя человек ведет. По несколько лет они могут, ну вот пример, да, который я привела. Значит, несколько лет он может быть вне коммуникации, живя в одной квартире. У нас хоть не в одной квартире. А так, понимаете, да, он может там посраться собственным сыном и благополучно, да, вот. Даже на бытовые темы он делает пустое лицо. Человека нет для него. Тебя для меня нет. Короли скипетров перевернуты, еще раз повторюсь, бойкотируют. Понимаете, да, бойкотируют там того, на кого они перевернулись. У меня был один придурочный король скипетров, перевернутый, который бойкотировал собственного начальника. Вот что может быть самоубийственней? Благо там начальник кубочный был, ему было все весело, он ему письма писал. Ну вот, значит, тот их зачитывал и, соответственно, выполнял распоряжение соответственно. Ну это же надо еще такого начальника найти, а? Как начальник? Кубочный. Вот, ну кубочным им, правда, все по приколу чаще всего, особенно если они достаточно чистые, поэтому для того была развлекуха. Вот, значит, хорошо. То есть вообще, в принципе, некоторые из нас, когда король скипетров, например, в качестве, там, не знаю, начальника, там, папы или еще кого-то устраивает нам бойкот, иногда можно вздохнуть с облегчением. Понятно, да? Он не лезет никуда в это время, он ничего не замечает. Поэтому можно его подержать перевернутым, не критическое время, просто отдохнуть. Как, ну, согласны, нет, был такой у вас, да, вот когда там кто-нибудь вот начинает бойкотировать, и вы прям мелко креститесь, понимаете, и вздыхаете. Нет, мимо ходите с рожей виноватой, ну, чтобы не усугублять, да, но при этом все-таки как-то думаешь, что и слава богу. Ну вот, мне так подруга близкая достаточно регулярно своего папу несколько переворачивает, ну, чтобы он его в покое оставил. Вот, и, соответственно, как его превратить в прямого? Ну, вот надо иметь в виду, да, что вообще это в зависимости от степени вот его закидона, вот насколько его там закинуло. Его может закинуть так, что умереть за родину – это единственный вообще способ. Ну, можно просто умереть, да, от стыда, написать ему записку «ты виноват». Вот, правда. Тогда одним трупом будет больше. Вот, он будет, соответственно, очень страдать, но будет помнить о тебе в этом случае все хорошее. Если для тебя это слишком экстремально, вот, то, в общем, в принципе, можно как-то сказать все тексты, связанные с тем, что ты понял, исправился, да, там и прочее, прочее. И потом, пожалуйста, на эту территорию действительно уже ну, заходить только вот, я не знаю, там, шепотом, чтобы у него была возможность это не заметить. Да, то есть не хамите. То есть, иначе говоря, в прямых они превращаются только в том случае, если полностью признать их правоту, выслушать все. А, еще они не с первого раза. То есть ты раз подходишь, два подходишь, три подходишь. На какой-то момент времени для него становится неправильно тебя столько раз гонять. Что же он, не человек, что ли? Ну вот, да, и после этого, соответственно, да, начинает выслушивать, вот, и уже там дальше как-то вот что-то сдвигается. А так его еще надо упрашивать. Чтобы он выслушал, насколько ты была неправа. Вот, тяжелая история. Ну, реально. Вот. Так что вот так вот. Значит, ну, вообще, что хорошего, да, очень редко истерят. То есть чаще всего все-таки, да, вот они как такие сдержанные достаточно, это приятно. Ну, вот. Ну, вот как-то так. Надежные, хорошие, вкусные. Я бы сказала, что если в тройке королей нет короля скипетра, в принципе, в общем-то, да, ну, а, еще, смотрите, очень редко разводятся, слышите? Вот, очень внимательны к собственным детям, если развелись, понимаете, да, то есть обычно королей скипетров бросают, а не наоборот. Понимаете, да? То есть в том случае, если вы стали встречаться с женатым королем скипетров, имейте в виду, вот если ей не надоест, то в принципе, в общем, ты можешь так много лет. Вот, к слову сказать, правда, изменять не очень ходят, да, то есть, а если ходят, очень страдают от этого. Вот это не очень удобно. Имейте около себя страдающего бесконечно короля скипетра. К слову сказать, жене тогда везет, потому что он тогда забывает, как компенсироваться. Она уже ничего не должна понимать. А, иначе говоря, если твой муж, король скипетр, вдруг перестал от тебя компенсироваться, имей в виду. Много шансов, что у него какая-то более глубокая вина перед тобой. Оглядись вокруг. Вот. Вот такая вот история. Ну все, пауза. Отдыхаем.